Авдотья Ивановна Березина иногда вносила изменения в заведенный ею же распорядок дня. То есть не торчала постоянно у глазка, наблюдая за дверью в подъезд. Однако для этого должны были иметься веские причины. И такой причиной стал праздник, который устроил ее сын в честь десятилетия открытия собственной фирмы. В общем-то, праздничный вечер явился неожиданностью для всех, в том числе и для Аркадия Березина. Но его закадычные друзья, один из которых в свое время начал работать в его фирме финансовым директором, а другой юрисконсультом, захотели непременно обмыть эту дату. 10 лет, и никогда на грани банкротства, восторженно вещал юрист Федор. Нет, Паша, за это надо выпить. «Давай завалим в ресторан со своими вторыми половинами», — предложил бухгалтер Иван. «Лиза не любит рестораны», — ответил Аркадий. «Знаете, ребята, приходите вечерком ко мне. Сегодня мы можем пораньше закрыться. На наших делах это никак не отразится. А я сейчас звякну супруге, как она готовит, не мне вам рассказывать». «Отлично. Ну так мы побежали. Давайте». Отпустив друзей, Аркадий начал складывать документы в сейф. Кроме жены, он решил сообщить о намечавшемся празднике и матери. Он был обязан ей очень многим и поднимет непременно за нее бокал, если она придет. Улыбнувшись, Аркадий набрал номер Авдотьи Ивановны. «Мама?» «Да, сынок?» Старушка ответила, нисколько не запыхавшись. Телефон стоял у нее под рукой в прихожей. «Что-то случилось?» «Моей фирме исполнилось 10 лет, и мы хотим отметить это событие», — сказал Аркадий. «Придешь к нам вечером?» Она призадумалась. «А мой пост? И потом, при чем тут я? Ты ведь пригласишь своих друзей?» «Ну, ты их всех знаешь», — настаивал сын. «А что касается поста, он никогда не смеялся над ее причудами». Аркадий понимал, мать всю жизнь ощущала свою необходимость, была нужна людям и теперь не хочет смириться с долей тихой пенсионерки. «Ну, немного посидишь с нами и уйдешь, когда сочтешь нужным». Старушка подумала и согласилась. «Ты самое дорогое, что у меня есть. Тогда жду тебя в 7». Бывшая учительница пришла к сыну пораньше, чтобы помочь невестке приготовить фаршированную курицу, любимое блюдо Аркадия. Лиза попотчевала ее вишневой наливкой собственного приготовления, и старушку вдруг разобрало. Глаза ее слипались, ноги не слушались. Невестка первой заметила неладное. «Вам плохо?» «Нет», — только и смогла вымолвить Березина. Лиза взяла ее под руку и повела в спальню. «Прилягте, я принесу вам крепкого чаю». Но чай подействовал не так быстро, как хотелось бы. Начали собираться гости, а Авдотья Ивановна все не поднималась с постели. Сын все понял сразу. «Это наша наливка тебя свалила». Березина покраснела. «Наверное». Она нашла в себе силы встать, сесть за стол и даже отвечать на вопросы гостей. Ровно в 11 женщина почувствовала себя лучше и потянулась за сумкой. «Мне пора, сынок». «Сейчас я вызову такси, мамочка». Она замахала руками. «Не нужно, я хочу подышать свежим воздухом. Трамваи еще ходят». Аркадий помог ей спуститься с лестницы, и они попрощались. Трамвайная остановка находилась в 3 шагах от дома сына. Березина присела на маленькую скамейку и с удовольствием вдохнула свежий воздух. Хмель постепенно выветривался из ее головы, тяжесть в ногах пропала. На пустой остановке стояла одинокая девушка и разговаривала с кем-то по телефону. Наблюдательная старушка отметила, пальцы девушки украшали бриллиантовые кольца. «И как она не боится в такой час вешать на себя ценности», мелькнула в голове у пенсионерки. Закончив разговор, нарядно одетая девица уселась рядом с Авдотьей Ивановной и пожаловалась. Вот что значит ездить общественным транспортом. Отдала машину в ремонт и теперь не могу добраться до дома. Давно ждете? Вежливо поинтересовалась Березина. Минут 40. Старушка вздохнула. Перебои с транспортом иногда случались. В полночь трамваи прекращали ходить, однако уже за час до этого времени можно было их и не дождаться. Березина посмотрела на часы. 11:30. Вполне возможно, что придется ехать маршруткой. Это ее не испугало. За полквартала отсюда останавливались несколько подходящих ей машин. «Идите на автобусную остановку», — посоветовала она девушке, с трудом поднялась, медленно пошла к пешеходному переходу и огляделась по сторонам. Машин не было видно. Березина ступила на трамвайные рельсы и направилась к противоположной стороне улицы. Черный джип неожиданно вынырнул из-за угла на огромной скорости, сбил старушку и протащил ее несколько метров по мостовой. Девушка с бриллиантовыми кольцами на холеных пальчиках истошно закричала и принялась лихорадочно набирать номер скорой помощи на своем мобильном. Молясь, чтобы эксперт Геннадий еще не ушел с работы, Василий как комета влетел в управление и помчался в кабинет Иванова. На его счастье, коллега еще не отправился домой, но уже стоял на пороге. Семенов молитвенно сложил руки. «Гена, выручай! Надо отследить один телефончик!» Иванов зло взглянул на Василия. «С ума сошел! Завтра, друг мой, завтра!» «На часы смотрел?» «Гена, это очень важно!» — слезно взмолился лейтенант. «Один человек в большой опасности. Может, его уже нет в живых. Дорога каждая минута». «Кто?» — коротко спросил эксперт. «Решеткин. Ты отыскал его?» — недоверчиво поинтересовался Иванов. «Да, действуй скорее». Лейтенант протянул ему бумажку с номером мобильного Тараса. «Я звоню Опарину». Он начал нажимать на кнопки телефона. «Гриша, скоро нам станет известно, где находится Решеткин». Капитан тяжело задышал. «Тарас? А Косяк с ним?» «Вот и узнаем заодно». «Выезжаю, ребята. Полковнику я все доложу сам». Василий еще не успел отключиться, как в кабинет вошел Геннадий. «Ребята, в компании пробили телефончик. У тебя есть карта города?» «Конечно». Мужчины склонились над картой. «Вот этот квадрат». Эксперт черкнул по ней карандашом. «Интересно, что тут находится?» «Обрывистая местность, дикие пляжи», — пояснил Семенов. «А это что за объект?» «Слушай, я, кажется, понял, где он скрывается. Тут стоит заброшенный частный дом. Одна фирма выкупила землю, но так и не начала строительство коттеджей, поэтому его не снесли. Я очень хорошо знаю, где это. Поехали». «А парень?» — спросил Иванов. «Он подъедет позже. Нельзя терять ни минуты». Семенов вновь позвонил Григорию. Тот уже был в пути. «Берите машину и летите туда», — приказал капитан. «Полковник распорядился, в случае чего, стрелять на поражение. Так что особо с ними не церемоньтесь. Это очень опасные беглые преступники. Я скоро буду там». В трубке раздались гудки. Секунду Василий стоял, неподвижно переваривая информацию. «Стрелять на поражение. Это же верная смерть для Решеткина и Косякова. Неужели начальству не важно, кто убил адвоката и Милу, и где ценности Еликов?» «Нет, пусть ему вкатят выговор, но он не станет этого делать». Семенов проверил кобуру и сбежал вниз по ступенькам. Иванов ждал его. «Машина сейчас будет». «Отлично». Они разговаривали достаточно громко, чтобы сидевший неподалеку во взятом на прокат автомобиле Владимир мог их слышать. По обрывкам их фраз убийца вычислил местонахождение Решеткина. Теперь он точно знал, этот приказ хозяина ему суждено выполнить. Бывший старлей повернул ключ в замке зажигания и погнал машину в нужном направлении. Звонка хозяина в это время он никак не ожидал. Тот сообщил более точные координаты жилища мальчика, предположил, что с ним вместе прячется и Косяков, и повторил: «Разделаться с обоими парнями нужно сегодня же». Киллер усмехнулся про себя. На такие задания обычно дается месяц, и то возникают проколы. В другой ситуации он просто ранил бы жертву несмертельно и попытался скрыться. Но тогда хозяин добрался бы до его сына, а этого нельзя было допустить. Поздним вечером дорога была почти пуста, и Владимир, практически не сбавляя скорости, добрался до указанного места. Взяв чемоданчик с заднего сиденья, он выключил фары и зашагал по краю обрыва. Полная луна освещала берег мягким серебристым светом, и убийца сразу увидел покосившийся дом, черным пятном выделявшийся на склоне. Рядом росла старая раскидистая акация. Киллер поневоле вновь усмехнулся. Сегодня словно кто-то, не иначе как дьявол, постарался, чтобы приказ хозяина был выполнен. Вот это дерево растет тут как нельзя более кстати. Убийца открыл чемодан и начал собирать винтовку. Его босс все предусмотрел, даже приборы ночного видения. В дом ему лучше не входить. Решеткин наверняка не спит глубоким спокойным сном. Он держится на чеку постоянно. Возможно, парень даже вооружен. Нет, он удобно устроится на дереве и подождет. Когда-либо беглец покинет свое убежище, либо его выкурит оттуда полиция. О том, как спастись самому и не попасть в руки оперативников, Владимир даже не думал. Он уже давно принял одно важное решение. В тот вечер Решеткин долго сидел на берегу моря. Ему не спалось. Во-первых, не хотелось возвращаться в заброшенный дом и ночевать не на мягкой постели, а на кое-как сложенных одеялах. Во-вторых, он постоянно думал о завтрашнем разговоре с большим человеком, или боссом, как Тарас теперь называл его про себя. Разумеется, тот постарается его убрать, и нужно быть предельно осторожным. Ни за что не следует соглашаться на свидание в том месте, где его назначит босс. Никаких укромных уголков или проходных дворов, которыми славится Одесса. Только людное место. Нет, что не говоря, большой человек у него на крючке. Решеткин хлопнул в ладоши, поднялся с еще не остывшего песка и направился к своему временному жилищу. Расположившись на одеялах, на полу, парень попытался принять удобную позу. «Ничего», — прошептал он, — «в таких условиях я ночую последний раз». Мысли о золотых изделиях перебивали неспокойные думы о боссе. Сколько там драгоценностей? Что он с ними сделает? Ясно одно, он попросит сестру купить фальшивый паспорт и укатит подальше отсюда. А там, в чужих краях, его ждет новая жизнь, о которой он мечтал. Витая в этих сладостных грезах, перешедших в дремоту, чуткое ухо парня ловило каждый звук. Вот послышался шорох гальки. К его временному убежищу кто-то приближался. Тарас поднялся и потянулся за ножом, своим единственным оружием. Ступая неслышно, как кошка, мальчик подошел к выбитому окну. Мужчины, идущие к дому, тоже крались, как хищники. Однако битые стекла и консервные банки в изобилии, оставленные здесь любителями природы, мешали им сделать это профессионально. Решеткин улыбнулся. Все это ему на руку, как и ночь. Конечно, лучше бы небо затянуло тучами, но и без этого он сможет выскользнуть из дома и скрыться в густых зарослях каких-то раскидистых кустов с красными ягодами. Он взял рюкзак и, ступая на цыпочках, двинулся к дверному проему. «Решеткин!» — вдруг раздался громкий голос, и Тарас вздрогнул от неожиданности. «Один ты или с Косяковым? Выходите оба! У вас нет выбора, вы окружены! Давайте обойдемся без стрельбы!» Услышав это, мальчик часто задышал. Ноги его подкосились от внезапно навалившейся слабости. В эту минуту в его голове завертелась неуместная для такой ситуации мысль. Мать родила его на свет неудачником. Единственный раз в жизни золото само поплыло в его руки, и тут его настигла очередная беда. Но сдаваться парень не собирался. Если удастся уйти, он не откажется от своего плана. Выскользнув из дверного проема, Тарас метнулся к кустам. Василий инстинктивно почувствовал опасность, угрожавшую Решеткину, хотя и не видел, как Владимир прицелился, сидя на дереве. «Ложись!» — крикнул он. Тарас растерялся и дернулся в сторону. В ту же секунду пуля, выпущенная из снайперской винтовки, поразила его в шею. Мальчик нелепо взмахнул руками и упал на землю. Кровь струей выплеснулась из раны. Семенов покрылся холодным потом. Он больше не сомневался в существовании третьего. Он шел по пятам, иногда опережая их на несколько шагов. Как же ему это удавалось? Лейтенант бросился к неподвижно лежавшему телу, но Иванов остановил его, воскликнув: «Смотри!» Крепкий коренастый мужчина, стоявший у толстого ствола акации, целился в них. «Наемный убийца», — мелькнула мысль, и Семенов выстрелил. Владимир умер мгновенно. Василий и не предполагал, что такого финала бывший старлей для себя и желал. Для него это был единственный способ выйти из невыносимой жизненной ситуации с наименьшими потерями. Грехи отца не должны были тяжким бременем лечь на его сына. Иванов тихо подошел к киллеру и пощупал артерию на его шее. «Готов». Семенов его не слышал. Он склонился над Решеткиным, тот еще дышал. «Где Косяков?» — спросил он. Веки раненого затрепетали, как крылья бабочки. «Умер от раны. Вы найдете его могилу в лесу, недалеко от места нашего побега». Дыхание со свистом вырывалось из его груди. «Найдите убийцу, большой человек. Он убил Шиманского и Милу и подставил Косяка. У него золото еликов. Он живет...» Василий замер. Неужели сейчас откроется тайна? «Кто это?» Тарас сделал последнее усилие, в горле его забулькала кровь, и он потерял сознание. Геннадий осмотрел рану. «Скорую я вызвал, да только бесполезно это. Пробита артерия. Через 10 минут конец парню придет». Шорох гальки заставил их оглянуться. Из-за кустов показался опарин. Увидев лежащего мальчика, он подошел к телу. «Пристрелен при попытке к бегству?» «Мы не трогали его», — мрачно отозвался Василий. «А его убийца под акацией. Я выстрелил в него, потому что он целился в нас». «Молодец!» — опарин посмотрел на Тараса. «Готов?» «Отходит», — пояснил Иванов. «Ну, туда ему и дорога. Надеюсь, его жертвы встретят парня с распростертыми объятиями». «Как ты можешь?» Голос лейтенанта сорвался. «Решеткин никого не убивал. Он хотел сообщить мне имя настоящего преступника, который подставил Косяка и задушил еще 2 человек». «Подставил Косяка?» — удивился капитан. «А где же сам Косяк?» «В Винницкой области, в могиле лежит. Как я понял, он умер от раны во время побега». Семенов вздохнул. «Нужно сообщить коллегам, чтобы они поискали его могилу». «Ну тогда вообще все ясно». Григорий медленно пошел по лунной дорожке, лежавшей на траве. «Гена, ты вызвал санитаров? Похоже, наш клиент уже не дышит». «Я вызвал скорую», — отозвался эксперт. «Ну ладно, занимайтесь своим делом». Иванов вновь пощупал артерию мальчика. Под головой раненого уже образовалась огромная лужа крови. «Конец», — прошептал он. Семенов застонал и до крови закусил губу. Он отчетливо почувствовал оборвался след, который мог вывести их на настоящих преступников.